Валентин Фердинандович Асмус. Античная философия. В книге подробно анализируется философия древнегреческого Востока и Запада, эпохи развития рабовладельческой демократии. Освещается возникновение идеализма и атомистического материализма, философия Платона, Аристотеля, а также учения эллинистической эпохи и Древнего Рима, скептицизм, материализм Эпикура, материализм Древнего Рима, греческий и древнеримский стоицизм, продолжение идеалистической традиции, в том числе неоплатонизм. Предисловие. Страницы с 3 по 17. Античной философией называют совокупность философских учений, развивавшихся в древнегреческом и древнеримском рабовладельческом обществе с конца VII века до нашей эры вплоть до VI века нашей эры. Несмотря на длительность этого периода, обнимающего свыше 1000 лет интенсивного развития, существуют веские основания рассматривать античную философию как единое и своеобразное, хотя отнюдь не изолированное явление в развитии философского сознания человечества. Разработка истории философии и истории науки обществ Древнего Востока, особенно исследования последних десятилетий, доказали связь по происхождению античной философии с культурой народов Передней Азии и Африки, которые раньше греков развили цивилизацию, письменность, науки о природе и зародыши философии. Особенно значительным было влияние Лидии, Вавилона, Египта и Персии. Помимо непосредственной генетической связи, история культуры отметила ряд фактов соответствия между некоторыми явлениями в развитии античной философии и аналогичными явлениями в развитии философии весьма отдаленных от Греции, Древнего Китая и Древней Индии. Существует, например, некоторое соответствие между развитием софистики и логики в древнегреческой философии IV века до нашей эры и приблизительно одновременным развитием логической школы моистов в древней китайской философии. Несомненной была зависимость античной философии от науки и философии Вавилона и Египта. Рано завязавшиеся экономические, торговые и политические связи ионийских поселений греков на западном побережье Малой Азии с восточными народами более древних цивилизаций, а также исключительная восприимчивость и многосторонняя одаренность греков привели к тому, что ионийские города, прежде всего в Милет, были перенесены и здесь своеобразно переработаны зачатки физических, математических, астрономических знаний, стал развиваться примитивный научный инструментарий, сложился календарь и так далее. Одновременно шла и своеобразная переработка древней мифологии в искусстве, в поэзии, а в философии уже освобождение зарождающейся философской мысли из плена мифологических представлений о мире и человеке. Процесс этого освобождения шел в Древней Греции с такой быстротой, что уже в V веке до нашей эры возникли философские и космологические системы, в которых миф играет роль не столько основного воззрения, сколько образных средств выражения мысли. Эмпедокл и особенно Анаксагор, первые атомисты Левкип и Демокрит и так далее. Не менее своеобразным, чем отношение к мифу, оказалось у древних греков и отношение к усвоенным на Востоке зачаткам положительных знаний о природе. И в Вавилоне, и в Египте знания эти, возникшие из практических нужд техники, торговли, путей сообщения, передавались обычно в том виде, в каком были почерпнуты в процессе практического освоения, без сколько-нибудь детального теоретического и логического обоснования. Напротив, древние греки уже в космологических и физических построениях V века до нашей эры обнаруживают поразительную склонность к обоснованию выдвигаемых или используемых положений. Так, элементарные истины алгебры и геометрии, сформулированные вавилонянами и египтянами как тезисы, обнаруживают у греков тенденцию превращаться в доказываемые теоремы. Своеобразной чертой античной философии была связь ее учений с учениями о природе, из которых впоследствии развились самостоятельные науки астрономия, физика, биология. В VI и даже в V веках до нашей эры философия еще не существовала отдельно от познания природы, а знание о природе отдельно от философии. Эта нераздельность характерна для раннего периода развития также и древней вавилонской, и древней египетской мысли. Однако особенность античной философии в том, что внутри нерасчлененного единства зачаточных философских понятий и понятий научных, воззрения, относящиеся к природе, играют роль во многих отношениях решающую. Первые греческие философы были не только первыми математиками, физиками, астрономами, физиологами. Их научные представления о мире вместе с тем определяли свойственную для них постановку и решение вопросов философских. И для науки древних греков, и для античной философии характерно обилие почти одновременно возникавших научных гипотез и типов философских учений. Объясняется это тем, что при рано возникшей острой научной пытливости древние греки могли удовлетворять ее только в тех условиях и границах, которые предоставляло им слабое развитие техники и почти полное отсутствие эксперимента. Для античного рабовладельческого общества характерно пренебрежительное отношение рабовладельцев к физическому труду. Отношение это и сравнительная дешевизна рабской рабочей силы слабо стимулировали развитие техники и становление обусловленного техникой научного эксперимента. Вследствие этого основными способами научного исследования были только наблюдения, и опиравшиеся на наблюдения, но не допускавшие экспериментальной проверки, аналогия и гипотезы. Так как при разработке гипотезы мысль идет от действия к его причине, а одно и то же действие может вызываться различными причинами, то в условиях невозможности экспериментальной проверки в умах различных мыслителей, принадлежавших к высокоодаренному народу, возникали различные гипотезы об одних и тех же явлениях природы. Для философии это многообразие гипотез означало многообразие типов философского объяснения мира. Так уже в V веке до нашей эры, после того, как элейцы обосновали мысль о вечности истинно сущего бытия, которое не может ни возникать, ни исчезать, появились космогонические и физические гипотезы Эмпедокла, Анаксагора и атомистов Левкиппа и Демокрита, в которых по-разному объяснялось происхождение миров и в которых выдвигались различные догадки о природе и свойствах материальных частиц, образующих своими сочетаниями все вещи. Разнообразие возникавших в Древней Греции типов философских учений сделало античную философию школой философского мышления для всех последующих времен. На это ее значение указали Энгельс и Ленин. В многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, писал Энгельс, почти все позднейшие типы мировоззрений. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 20, страница 369. А Ленин, отмечая запросы и искания Аристотеля, величайшего философа Древней Греции, отмечал, что именно приемы постановки вопросов, как бы пробные системы, были у греков. Ленин, полное собрание сочинений, издание 5, том 29, страница 326. Чрезвычайно важным условием последующего развития и последующих успехов античной философии было то, что началом и исходной точкой этого развития оказался философский материализм. Философы, действовавшие в VI веке до нашей эры в Милете, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, эфесянин Гераклит, уроженец Скалафона Ксенофан, при всех различиях между ними полагали, что все вещи, возникающие различным способом и различным способом погибающие, должны были произойти из какого-то одного и притом вещественного начала. Таковы вода, Фалеса, воздух, Анаксимена, огонь Гераклита, земля Ксенофана и так далее. Характеризуя начальную стадию древнегреческой философии, Энгельс указывает, что здесь перед нами уже полностью вырисовывается первоначальный стихийный материализм, который на первой стадии своего развития весьма естественно считает само собой разумеющимся единство в бесконечном многообразии явлений природы и ищет его в чем-то определенно телесном, в чем-то особенном. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 20, страница 502. Таким образом, древнегреческая философия возникла как философия, хотя и наивная, но наивно-материалистическая. Особенно характерна материалистическая философия для милетских мыслителей и ученых, живших в передовом центре промышленности, торговли и культуры, связанном с культурными центрами Ближнего Востока. Однако внутри этой материалистической основы, неизменно определяющей многое в дальнейшем развитии древнегреческой философии, уже рано наметились отдельные воззрения, которые впоследствии могли привести, и в ряде случаев действительно привели, к возникновению идеализма. Зародыши этого раскола на материалистическое и идеалистическое направление развития Энгельс отметил уже у самых ранних греческих мыслителей. При всем наивно-материалистическом характере мировоззрения в целом, уже у древнейших греков имеется зерно позднейшего раскола. Уже у Фалеса душа есть нечто особое, отличное от тела. Он и магниту приписывает душу. У Анаксимена она — воздух, как в книге «Бытия». У пифагорейцев она уже бессмертна и переселяется, а тело является для нее чем-то чисто случайным. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 504. Впрочем, и у пифагорейцев душа не всецело идеальна, но есть, по Диогену Лаэртскому, отщепившаяся частица эфира. Причем холодный эфир есть воздух, а плотный образует море и влажность. То, что в античной философии VI века до нашей эры было лишь возможностью, стало действительностью во второй половине V и в первой половине IV века до нашей эры. Но уже не в ионийских городах Малой Азии, которые, утратив в начале V века политическую самостоятельность, деградировали и в философском отношении, а в Афинах, блестящем центре союза греческих демократических полисов, возникшего в ходе борьбы Эллады с Персией. В лице Сократа и особенно Платона здесь складывается учение философского идеализма, который сознательно и непримиримо противопоставляет себя предшествующему и современному материализму, в первую очередь материализму атомистов. Начиная с этого времени, в истории античной философии ясно обнаруживаются две борющиеся между собой линии развития — материализм, или, говоря словами Ленина, линия Демокрита, и идеализм, или линия Платона. История древнегреческой философии являет классический образец не только по ясности, с которой в ней выступает противоположность двух основных философских направлений. Не менее поучительна классическая ясность, с которой в ней выступает противоположность двух методов мышления — диалектического и метафизического. Уже ранние материалистические гипотезы милетских мыслителей, искавших вещественное первоначало, имели предпосылкой представление о всеобщей изменчивости всех вещей и о способности одного становиться другим, переходить в другое. У Гераклита из Эфеса эта предпосылка развертывается в цельное мировоззрение, в котором материалистические по содержанию космология, физика и психология пронизаны диалектическими представлениями о характере изменений, происходящих в мире. Подчеркивается всеобщность изменчивости, раздвоение единого на противоположности, переход каждого свойства и явления в свое противоположное, единство и борьба противоположностей, относительность изменяющихся свойств и тому подобное. Самый яркий и глубокий представитель ранней диалектики в античной философии Гераклит не исключение. По существу все первые греческие философы были диалектиками, и, как показал Энгельс, диалектический характер мышления обусловливался у них, во-первых, тем, что они рассматривали природу как целое, и, во-вторых, тем, что само ее рассмотрение было ограничено непосредственным созерцанием. У греков, пояснял Энгельс, именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, природа еще рассматривается в общем как одно целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях. Она является для греков результатом непосредственного созерцания. Маркс и Энгельс. Собрание сочинений. Издание 2, том 20, страница 369. За 1000 с лишним лет развития древнегреческой философии материализм и идеализм, диалектика и метафизика, сложившиеся на почве Древней Греции, не остались в неизменном виде, но претерпели длительную и сложную эволюцию, отражавшую в конечном счете диалектику исторического развития античного рабовладельческого общества. Обусловленность развития древнегреческой философии этой диалектикой всего отчетливее выступает в таких частях философии, как этика, учение об обществе и государстве, учение о воспитании, эстетика. Не исключена возможность, что даже у таких ранних мыслителей, как, например, Гераклит, по крайней мере, некоторые характеристики диалектического процесса, развитые ими, представляют перенесение на природу черт изменения и движения, а также противоположностей, впервые открытых в явлениях не природной, а общественной жизни. Борьба как отец всех вещей, относительность человеческих оценок, раздвоение единого на противоположности и так далее. В некоторых течениях древнегреческой философии, софисты, происхождение общих философских понятий из попыток осмыслить явления общественно-политической жизни выступает совершенно прозрачно. Антиномия природы и культуры в мировоззрении Антифонта, противоположность существующего по природе и по установлению и так далее. Богатое содержанием, неравномерное изобилующее противоречиями, развитие учений о бытии, о природе и развитие диалектики, протекали в античной философии не как процесс плавной эволюции однажды возникших точек зрения, а как процесс борьбы, в конечном счете сводившийся к борьбе основных воззрений материализма и идеализма. Греки любили борьбу, состязание, агон не только в публично проводившихся играх олимпийских, истмийских, в соперничестве драматургов, выдвигавших свои трилогии на празднествах великих Дионисий. Они со страстью предавались борьбе и в области философии. Отголоски споров, разгоравшихся между философами, доходили до более широких кругов. Сицилийский поэт Эпихарм, V век до н.э., написал комические сценки, в которых осмеивал крайности и доведение до абсурда некоторых положений диалектики о всеобщей изменчивости. Сама возможность их написания говорит об общественном интересе, который представляли в глазах публики споры философов. Аристофан вывел в комедии «Облака» философа Сократа как софиста и автора нелепых выдумок и домыслов о природе. Если поэзия изображала столкновение слишком отвлеченных положений философии с жизнью, то внутри самой философии происходила ожесточенная борьба ее принципиальных направлений. Уже в отрывках, дошедших от самых ранних писателей древнегреческой философии, отражаются полемика и идейная борьба между различными мыслителями и школами. Гераклит осуждает многознание Ксенофана, как неспособное научить уму. Парменид бранит последователей Гераклита, отрицающих неизменность вещей, подчеркивающих раздвоение единого на противоположности и единство раздвоившихся противоположностей. Сократ отрицает проблематику ранних космологических учений, подчеркивает неспособность человеческого ума к знанию в этих вопросах и призывает сосредоточить исследования на человеческих делах и на вопросах о человеческой душе. Демокрит, не вступая в обстоятельную полемику, создает учение атомистического материализма, по сути своей, противостоящее релятивизму, нигилизму и скептицизму софистов. Развивая и защищая учение старого материалистического детерминизма о причинной обусловленности всех явлений и событий природы, он сознательно направляет свой взгляд против учений философов, которые измыслили идол случая. Платон в диалоге «Софист» прямо утверждает, что по вопросу о сущности в философии действительно происходит род борьбы великанов. Софист 246а. А именно одни, материалисты, признают тела и сущность за одно и то же, там же. Другие, вступающие с ними в спор, решительно настаивают на том, что истинная сущность — это некие умопостигаемые и бестелесные идеи, там же. Обобщая эти свои наблюдения, Платон сообщает, что между обеими сторонами всегда, относительно этого, происходит какая-то грозная борьба. Там же.